Внизу мелькнул торец взлетной полосы. Поверхность за полосой резко ушла вниз и сменилась скалистым обрывистым берегом, возле которого несколько минут назад завершился неудачный разбег. Последний клочок суши местами был покрыт пожухлой прошлогодней травой с островками матового сероватого льда. Через секунду под брюхом самолета уже проносилась вода. Темная, почти черная, с едва заметной рябью. В феврале ее температура была чуть выше нуля. Истощенный человек не продержится в такой и минуты. За мелкой рябью бухты понеслись седые горбы медленно кативших к берегу волн. Видимость была неважной, но во все стороны, насколько позволяла прозрачность воздуха, простиралось холодное море с нависшей над ним свинцовой облачностью. При других обстоятельствах эта картина заставила бы поежиться и непременно навеяла бы страх. Но сейчас души 10 заключенных распирала от великой радости. Наконец-то свершилось. Они осуществили невероятно сложный и рискованный план. Они сбежали с этого проклятого острова, где им суждено было погибнуть. Тем не менее, каждый из них понимал, это еще не победа. Удачный угон Густава Антона и его взлет с немецкого аэродрома — только полдела. Девятаев в первый раз в жизни поднял в воздух тяжелый бомбардировщик, управление и оборудование которого почти не знал. Дабы долететь невредимыми до своих, следовало во всем разобраться. Да и погоню немцы непременно организуют. В этом никто из беглецов не сомневался. Так что забот в ближайший час предстояло с избытком. «От себя, ребята! Штурвал плавно от себя!» — скомандовал Михаил, заметив, что самолет слишком резко пошел вверх и начал терять скорость. Троица направила усилия в противоположную сторону. Хейнкель наклонил нос, выровнялся. Моторы надрывно гудели. Зная, что время их работы на максимальном режиме ограничено, летчик уменьшил обороты, а заодно перевел закрылки в положение ноль. Порядок уборки шасси он не знал, поэтому решил не экспериментировать и не трогать незнакомые рычаги. Полет происходил на высоте 150 метров. Нижний край облачности находился чуть выше, но некоторые клочки серых облаков встречались ниже, и самолет цеплял их крыльями. Видимость по-прежнему оставалась плохой. 3-4 километра по горизонтали. Хейнкель летел без снижения или набора высоты. Два помощника Девятаева отпустили штурвал. Сам летчик полез разбираться с управлением, пытаясь отыскать колесо управления триммерным механизмом.